Ситуация. Общение мамы с Лёлей, 9 лет, протекало исключительно на вербальном уровне. Между ними не было тактильного контакта, ни ласк, ни наказаний. При этом девочка очень стремилась приласкаться к матери, но она эти попытки разом обрывала. Может ли нарушение взаимоотношений между мамой и Лёлей вести к конфликтам? Решение. Бедный репертуар общения мамы с дочерью может вести к конфликтам. Дочь не будет слушаться матери из-за потери ею авторитета. Необходима психокоррекционная работа психолога по нормализации общения, так как родителям часто не очевидна связь между своими личными проблемами и воспитанием ребенка. Необходим специальный анализ проблем родителей и детей.